гуру. Обратите внимание на походку человека, который твердо знает, куда и зачем он идет, и на походку слоняющегося без дела, не знающего, куда себя девать. Тем более различны все действия людей, знающих смысл и назначение жизни, и не знающих. Только знание дает твердость и уверенность шагу. Смотрите, как незнающие не могут заполнить своего свободного времени и часто попусту теряют его. А время человеку дано совсем не для того, чтобы его можно было терять. Оно очень коротко по сравнению с посмертным существованием, в котором человек живет на капитал, приобретенный на земле. А этот капитал или состояние, вернее, достояние и накопление, приобретается во время короткой земной жизни. Так можно ли терять попусту даже минуты, когда жизнь так коротка? Правильно назван человек собирателем. Что успел собрать в земной жизни, с тем и уйдет, и тем будет жить и питаться при жизни вне тела. Притча о талантах совершенно точно выражает эту мысль. Одни расточают, что получили, и остаются ни с чем, другие, наоборот, умножают, чтобы пожать от трудов на земле, в мире надземном. Сами судите, кто поступает мудрее.